И, сняв телефонную трубку, Михаил Семенович называет телефонистке номер. Очевидно, это телефон самого губернатора, потому что Морозов сразу начинает. «Ваше превосходительство! У телефона старший врач Колмовской земской психиатрической больницы Морозов». «Да, ваше превосходительство! Разрешите официально доложить вам. В случае появления на территории больницы враждебно настроенной толпы я немедленно приказываю отпереть двери всех больничных корпусов и выпускаю на волю всех больных». Очевидно, губернатор переспрашивает. «Каких больных? Сумасшедших?» Потому что Михаил Семенович спокойно разъясняет. «Совершенно точно, сумасшедших. У нас других нет». «Ну как же!» – отвечает Морозов все так же почтительно, но уже каким-то повеселевшим голосом. «На моей ответственности, как старшего врача, свыше 500 больных людей. Среди них есть слабые, не встающие с постели. Кто может поручиться, как поведет себя враждебная толпа? А вдруг она подожжет больничные корпуса, запертые на замок? Больные сгорят заживо!» Наступает довольно продолжительная пауза. Морозов молчит, ожидая ответа губернатора. «Ждем и мы». Затем Морозов говорит коротко. «Честь имею кланяться, ваше превосходительство!» И, повесив трубку, с широкой улыбкой оборачивается к нам. «Ну что, как?» — кричат ему со всех сторон. «Ничего!» — отвечает Михаил Семенович, и огромные черные глаза смеются на его заросшем волосами лице. «Что он тебе ответил?» — добивается Анастасия Григорьевна. «Ничего не ответил!» «Выслушал мой официальный доклад о том, что я выпущу больных. Спасибо тебе, Настя!» И замолчал. Потом сказал «Да, ну хорошо!» И повесил трубку. «Ура!» — кричит кто-то. «Победа!» «Еще не победа!» — поправляет Михаил Семенович. «Но все-таки некоторый успех!» «Мчусь к своему домику-сараю. Хочу поскорее все рассказать. Меня догоняет Морозов. Не торопитесь радоваться и не обольщайте людей чрезмерными надеждами. Я не хотел говорить вам этого у нас. До победы еще, ох, как далеко. Почему? Да ведь моя угроза выпустить наших больных против погромщиков – авантюра. Ну, допустим, выпущу я их. А на кого они обрушатся? Думаете, на погромщиков? Не уверен я в этом. Вовсе не уверен. Может ведь получиться и так, что они вместе с погромщиками нападут на нас, на врачей, на персонал, на всех служащих больницы. Михаил Семенович замолкает, потому что в этот момент мы выходим на главную Колмовскую линию, идем мимо мужского беспокойного корпуса. У своего окна виден страшный Послухмянцев. Он грозит нам кулаком и орет так, что слышно сквозь двойные рамы. «Зашевелились! Забегали! Узнаете вы меня, дайте срок!» «Видели?» — спрашивает Морозов, кивая на Послухмянцева в окне. «Этот, например, как вы полагаете, с кем он будет и против кого пойдет?» Как не сдержанно я передаю дома все услышанное в квартире Морозовых, настроение у всех поднимается. Но долго мне оставаться дома не приходится. Снова прибегает Кланька. Меня к телефону. Этот телефонный разговор уже совершенно в другом тоне. Из трубки рвутся раскаты ликующего голоса доктора Марголина. «Поздравляю! Поздравляю! Все мы вас поздравляем! Минут 20 назад мимо наших окон промчался на казенной пролетке пристав Батурин. Во весь опор, словно в погоню мчался, и ведь в самом деле догнал... Откуда я это знаю? Да оттуда, что мимо наших окон сейчас пробежал обратно не к Колмову, а в город весь крестный ход. Ей-богу, они бежали, и попы, подобрав пышные свои облачения, и погромщики, все. Чем это вы их так напугали, а?» В ближайшие дни кончается наша Колмовская осада. У нас остаются только Никоновы. Нюта со Степаном Ивановичем и Женечкой. Им деваться пока некуда. Квартиру их разгромили. Еще остаются пока у нас дети Ушаковых, Боря и Глеб. Николича перевозят в больницу. Все остальные возвращаются в город.